Элла встретила Валдаева в длинном махровом халате. В руке она держала фен на длинном проводе, подключенном к тройнику на кухне. Она чмокнула его в щеку и кивнула. «Проходи в комнату. Сейчас наведу марафет, и мы в гости. Назначено». «Куда?» «В логово интересного человека». Валдаев был согласен на все. Элла что-то делала в ванной. Оттуда доносился шорох фена, который время от времени прерывался, но потом снова возобновлялся. Наконец, она появилась, распушила руками свои роскошные волосы и сказала: «Еще немного, и буду похожа на человека». Она присела рядом с ним на диван. «Тебе и так идет». Валдаев прижмурился и осторожно обнял ее за плечи. Она прильнула к нему. Их губы встретились. И Валдаев улетел куда-то в межпланетные пространства. Он был счастлив. Он слился с ней все в том же безумном порыве. Было даже лучше, чем в прошлый раз. Сейчас он мог не забивать голову вопросами, оправдает ли он ее ожидания, будет ли на высоте. Он просто отдавался на волю несущего их потока. Время стало неважным, и вообще все на свете было неважным, кроме них двоих. «О!» — воскликнула Элла, взглянув на часы, когда они, расслабленные, обнаженные, немножко отстранились друг от друга. «Опоздаем». «Нам это нужно?» — лениво осведомился Валдаев. Ему страшно не хотелось вставать, а хотелось так и лежать, обняв Эллу за обнаженные плечи и знать, что она готова прильнуть к нему снова и затрепетать от его щедрых ласк. «Я обещала быть и тебя привести. Ты произвел хорошее впечатление, и тебя хотят видеть снова». «На кого произвел впечатление?» «Неважно». Она, обнаженная, встала на ковер, начала собирать одежду. За халатом даже не нагнулась, а просто отбросила его ногой в сторону. Извлекла из гардероба простенькое и скромное синее платье. Оно означало, что они собираются не на фуршет и не на светский раут. Элла необыкновенно быстро для женщины оделась. Пока Валдаев натягивал свои одеяния, она уже быстрыми движениями профессионального художника подрисовала себе лицо. Причесалась, полюбовалась собой в зеркале, и было чем любоваться. Ее, пусть и несовершенных черт, лицо лучилось изнутри силой и ясностью. «Готов?» Она окинула Валдаева оценивающим взором, поправила ему пиджак, расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке. «Так лучше. Все, пошли». На улице было тепло. Синоптики обещали 10 градусов, но было все 17. Валдаев раскаялся, что надел плащ. Стало немного жарко. Они остановили такси. «Мосфильмовская», — сказала она, остановив такси. «Начало, конец», — осведомился водитель. «Около киностудии. Покажу». Пара небольших пробок и один затор. Не так уж плохо для современной Москвы. Минут через 40 машина затормозила около сталинского серого дома, чуть в стороне от Мосфильмовской улицы. «Приехали», — сказала Элла. Валдаев расплатился. Они прошли в необычно чистый подъезд, скрытый за тяжелой металлической дверью. Поднялись на 9-й этаж. Элла стала бесцеремонно трезвонить, как не трезвонят, приходя к малознакомым людям. Дверь открылась. Валдаев увидел ладно скроенного бородатого мужчину в синих джинсах и клетчатой рубашке. «А, припозднившиеся! Здравствуйте!» — сказал хозяин, отступая и пропуская гостей в прихожую. Валдаев в первый момент не сообразил, кто этот человек, но потом вспомнил, что это дядя Эллы, с которым он встречался на художественной выставке на Чистых прудах. Ким Севастьянович Радшаль. В двухкомнатной просторной квартире был творческий беспорядок. Главная вещь, которая безраздельно царила здесь — библиотека. Если, конечно, можно так назвать расставленные в ряд на полках, сложенные на столиках, столах, стульях и табуретках, а то и просто сваленные на полу книги. Помимо книг, в большой комнате стояли круглый стол с несколькими стульями, старое кожаное кресло, новенький черный стол с мощным серебристым компьютером, работающим в режиме ожидания. На стене, свободной от книжных полок, висели рога и охотничье ружье с патронташем. В углу стояли телевизор Sony с метровым экраном и видеомагнитофон. «Минуту!» Радшаль отправился на кухню, появился оттуда с запотевшей бутылкой белого вина. «Не против?» «Конечно, не против», — сказала Элла. Хозяин вновь удалился на кухню. Валдаев присел на мягкий затертый стул. Элла устроилась в кресле. Дядя терпеть не может, когда ему помогают по дому, так что пусть сам накрывает стол. Она схватила пульт дистанционного управления. «Ну-ка, чем забавляется мой дядюшка?» С этими словами она нажала на кнопку и чуть не подпрыгнула на месте, когда комнату огласил собачий лай и чье-то улюлюканье. На экране за зайцем мчались собаки, изящные, неземные создания, гончие. Маленький серый комок несся вперед, он был жертвой. Что было у него на уме? Знал ли, что ему не уйти? Понимал ли, что судьба его решена? «Ну вот, она уже забавляется», — улыбнулся Радшаль, заходя в комнату. Он поставил на стол салатницу с неизменным московским блюдом — салатом оливье. «Бедное животное! И ты наслаждаешься этим?» — возмущенно воскликнула Элла. «Наслаждение сказано громко». Радшаль взял у Эллы пульт, включил медленный просмотр. Теперь собаки жили в другом времени, и от этого их движения стали куда более совершенными. «Но это красиво!» — он обернулся к Валдаеву. «Вы не увлекаетесь охотой?» «Нет». «Тоже как Элле жалко беззащитных животных?» «Что-то вроде того». «Напрасно. Никто не хочет понять, что отношения охотника и жертвы лишены морали. Они — выражение борьбы за существование. Побеждает совершеннейший». «Да, животные борются за существование», — горячо произнесла Элла. «А охотник просто развлекается». «Нет, это не просто развлечение. Тут нечто гораздо большее. Это внутренняя потребность охотника, отражение некоего общего закона». Радшаль задумался. «Впрочем, это долгий разговор». Валдаев кинул взор на экран. Там дали увеличение бегущего зайца. И вдруг журналист представил себя на его месте. Надо рваться вперед, чтобы выжить. Но нет ни сил, ни возможности. А сзади они. Преследователи. Чур меня. Хозяин опять занялся сервировкой. Через пару минут на столе стояли тарелки с ветчиной, осетринкой, вазочка с икрой. «Горячего не будет», — развел руками Радшаль. «Мы сюда не есть пришли. Мы пришли поглядеть, как поживает научная интеллигенция». Элла пересела из кресла на стул и тут же начала сооружать бутерброд с икрой. «На». Она положила его перед Валдаевым. «Он у нас стеснительный», — с усмешкой пояснила она дяде. Тот, понимающе кивнул, а Валдаев ощутил, что краснеет. Радшаль разлил по бокалам вино. «Плохо говорю тосты», — произнес он. «Спасибо за то, что посетили меня в моей берлоге. За встречу!» «За встречу!» Элла чокнулась с ним, потом с Валдаевым. Валдаев прикрыл глаза и маленькими глотками выпил вино. Оно было вкусным и быстро туманило голову. «Изумительно!» — Элла поставила опустевший бокал. «Где купил?» «Прислал коллега из Франции», — пояснил Радшаль. «Значит, геном человека — дело денежное?» — заключила Элла. «Где как?» — покачал головой профессор. «У нас? Так не очень». «Мой дядюшка — один из ведущих специалистов по международной программе «Геном человека», — пояснила Элла. «Знаешь, что это такое?» «Примерно представляю». «Цель программы — расшифровать ДНК человека. Читать Homo sapiens как книгу». Элла взяла инициативу в свои руки и разлила вино по бокалам. «Только в этой книге слишком много страниц», — улыбнулся Радшаль. «И мы только нащупываем, на каком языке она написана. Ну что, твой тост, Элла». Так потихоньку они уговорили одну бутылку и взялись за другую. Валдаев не слишком любил ходить по гостям, ощущал неловкость. Ему не нравилось напрягаться и казаться чем-то большим, чем он есть на самом деле. Не так часто он встречал людей, с которыми ощущал себя свободно. Так вот, тут был как раз такой случай. Хозяин квартиры излучал обаяние и доброжелательность. Он острил и незло подтрунивал над окружающими. За вечер прошлись по многим темам. Единственное, речь у Радшаля была литературна. Текла плавно, что слегка утомляло. Местами он был нудноват, когда ступал на тропинку пространных рассуждений. Но эти недостатки нередко встречаются у ученого Люда. «Нужно, чтобы Валерий написала тебе статью», — сказала Элла, грустно глядя в опустевший бокал. «Я не против», — с готовностью произнес Валдаев. Ему хотелось сделать приятное этому человеку. как-то отплатить за доброе расположение. «Нет». Радшаль вдруг посерьезнел. «Ни в коем случае». «Дяди, чужда мирская слава», — засмеялась Элла. «Ты сама знаешь, что дело не в этом». Повисло неловкое молчание. «Да нет, ничего особенного здесь нет», — нарушил его Радшаль. «Просто я человек суеверный. Предпочитаю не особенно распространяться в средствах массовой информации по моей тематике». «Почему?» — заинтересовался Валдаев. «Сложно все это. У любого ученого иногда возникает ощущение, что он переступает через грань дозволенного, и за ней уже не его епархия». «А чья?» «Высших сил». «Бога, что ли?» «Скорее, сатаны. Мы вторглись в запретное, и многие получают по голове». «Что вы имеете в виду?» «В последнее время слишком много смертей вокруг тех, кто занимается этой проблематикой». «Что, заговор?» Журналистское естество Валдаева все взыграло. «Да что вы!» Засмеялся Радшаль. «Нет, просто случайности. Длинная цепь нелепых случайностей. Когда случайностей много, напрашивается мысль о закономерностях». «Любая случайность — выражение высшей закономерности», — сказал поучительно Радшаль. «Кто-то тасует наверху судьбы. Все ополчается против тех, кто приоткрывает занавес над запретной областью». «Мне недавно говорили то же самое». «Кто?» «Брал интервью у члена секты сатанистов. Если попался на глаза дьяволу, то он обращает на тебя внимание и спускает собак». «И собаки эти...» «Имя им случай». «Что же?» Радшаль задумался. «Гипотеза интересна».